Маршал Рокоссовской. Начало пути. В биографических справках о Рокоссовском местом его рождения указываются Великие Луки, что в Псковской области. Эту версию подтверждают энциклопедии «Большая советская» и «Военная». Но вот передо мной автобиография Константина Константиновича. Написана она собственноручно. В ней сказано: «Родился в городе Варшаве в 1896 году. Отец рабочий, машинист на Риго-Орловской, а затем Варшавско-Венской железной дороге. Умер в 1905 году. Мать – работница на чулочной фабрике». Так где же родился маршал? В Варшаве или в Великих Луках? Ксаверий Юзефович Рокоссовский работал паровозным машинистом на Риго-Орловской железной дороге. Обслуживаемый им участок находился у города Великие Луки Псковской губернии. В Великих Луках он и жил. Там степенный 40-летний поляк встретил свою будущую жену, голубоглазую русскую девушку Антонину Овсянникову, уроженку Пинска. Она учительствовала в местной школе. 9 декабря 1896 года у них появился первенец, которого назвали Константином. Вскоре Ксаверия Юзефовича перевели в Варшаву обслуживать городской участок Варшавско-Венской железной дороги. Семья поселилась вначале в пригороде Варшавы, в так называемой Праге, находящейся на противоположном берегу Вислы, а затем переехала на другую квартиру, ближе к вокзалу и училищу, в которое поступил Костя. К этому времени в семье уже были дочери Елена и Мария. В 1905 году на железной дороге произошла катастрофа, в которую серьезно пострадал отец. После долгой болезни он скончался. Вскоре умерла и Мария. Семья осталась без средств к существованию. Мать вынуждена была прекратить учительствование и поступить на чулочную фабрику, где выполняла заказы на трикотажные изделия. Поступила на работу и Елена. После окончания городского четырехклассного училища на чулочной фабрике оказался и Костя, его приняли чернорабочим. К началу 1911 года умерла мать. Мальчику в то время исполнилось 14 лет. В поисках заработка он поступил каменотесом на гранильную фабрику Высоцкого в городе Гроец Варшавской губернии. Здесь и застала его Первая мировая война. В августе 1914 года в город Гроец вступил 5-й Каргопольский драгунский полк 5-й кавалерийской дивизии. Он выдвигался к боевой линии фронта. Несколько парней из гранильной фабрики, восхищенные военной формой, сговорились податься в драгуны. Строгий командир полка оглядел молодых людей, остановился на первом, высоком, статном и плечистом парне. «Как фамилия?» «Рокоссовский, ваше превосходительство. Лет сколько?» 20. Парень умышленно прибавил 2 года. 20? В голосе командира послышалось недоверие. «Но если 20, то отказа не будет. Зачислить!» Полковой писарь, занося в свой талмуд данные о добровольце, спросил: «Константин, а отчество-то твое какое?» «Ксаверьевич». «Хм», — напустил начальственное неудовольствие. «Сколько прожил, а имени такого не встречал. Это вроде Константина, что ли?» «Да вроде бы», — неуверенно ответил парень. «Ну и нечего мудрствовать, стало быть, ты, Константин Константинович, вот и весь сказ». И хмыкнув, писарь вывел в журнале учета личного состава фамилию новичка — Рокоссовский Константин Константинович. Каргопольский драгунский полк в который зачислили парней-добровольцев, один из старейших в России. В справочнике, составленном Государственным историческим музеем, что в Москве на Красной площади, указано, что полк Ивана Болтина сформирован в 1707 году в Москве из рекрутов. В 1708 году участвовал в сражении под Полтавой и Перевалочной. В 1709-1710 годах под Ригой. В последующие годы был в прусском походе, Померании. Достойно показал себя и во многих сражениях Отечественной войны 1812 года, в знаменитой битве народов под Лейпцигом. В русско-турецкой войне 1828-1829 годов его драгуны удостоились парадных касок с надписью «За отличие». В 6-й эскадрон полка Константина Рокоссовского зачислили 3 августа, а 3 дня спустя, когда передовые дозоры начали выдвижение к фронту, они натолкнулись на немецкие подразделения. Удалось установить, что их главные силы находятся в небольшом местечке Новомясто, но никто не знал их численности, рубежей охранения, наличия артиллерии. Возникла необходимость разведки. Охотником на дело вызвался новичок Рокоссовский. «Дозвольте мне пойти в Новомясто. В нем я бывал не раз и сходил вдоль и поперек». Командир не стал возражать. Доброволец внушал доверие. Его облачили в гражданскую одежду, пожелали успеха. Приняв вид местного жителя, он прошел в местечко, зорко глядя по сторонам, запомнил все то, что должно было заинтересовать командира. Смешавшись с толпой зевак на городской площади, он обратил внимание на важного военного чина в окружении офицеров. Один из солдат оцепления сказал, что это сам командир полка. Нетрудно было догадаться, что полк был кавалерийским. На пустыре Константин увидел толпившихся у кухни солдат. До того ему уже встречались в двух местах походные кухни на колесах. Один из немцев, поразомлев от еды, собрался было его угостить и указал на котелок с недоеденной кашей. Но Костя отказался, проведя ладонью у горла, дескать, сыт. На окраине местечка протекала неширокая пилица, и он направился к ней. Нужно было узнать, охраняется ли мост и недалекий от него брод. Еще издали он заметил две пушки и сидевших в кружок с десяток солдат. У брода немцев не было. Груженный сеном воз беспрепятственно переехал неглубокую речку. Возвратился Константин в свой полк на рассвете, в штабе обстоятельно рассказал командиру, где и что видел. «Благодарю за службу, драгун Рокоссовский. Толковый из тебя выйдет солдат». Через несколько дней ему вручили перед строем награду — знак отличия Георгиевского креста 4-й степени, которым за подвиги отмечали солдаты и низшие чины российской армии. За 3 долгих года войны Каргопольский полк участвовал во многих сражениях, и ни одно из них не обошло стороной драгуна, а позже унтер-офицера Константина Рокоссовского. В каждом он набирался опыта, мужал, приобретал черты характера, присущие военачальникам. За боевые отличия он был удостоен 3 георгиевских медалей, отмечавших его личную храбрость и воинскую выучку.